Глава 12. Секретарь Адмиралтейства открыл дверь кабинета, с поклоном пропустил в нее высокого темноволосого офицера и закрыл ее за ним. Зеленый адмирал, лорд Хэмиш Александр, подошел к огромному окну и посмотрел вдаль, поверх сверкающих шпилей и пастельных башен города Лендинг, столицы Звездного Королевства Мантикоры. Темно-синие воды залива Язона, простирающегося на сотни километров до южного горизонта внутреннего моря, сверкали в лучах Альфы Мантикоры. Несмотря на вентиляцию, источаемый солнцем жар ощущался даже сквозь теплоизолирующий пластик окон. Наружная температура радовала адмирала, хотя и была почти невыносимо высокой, ведь он только что прибыл из фамильного имения в герцогстве Верхнего Слайго, а в северном полушарии Мантикоры сейчас стояла зима. Но Лендинг лежал меньше, чем в 1500 километров от экватора, и на противоположной стороне усеянного парусами залива шелестела под легким ветерком изумрудная зелень. Хэмиш отвернулся от окна и, сложив руки за спиной, оглядел кабинет первого космос-лорда. Стены украшали панели светлого местного дерева. Обычное дело, не то что во внутренних мирах. В углу красовался камин. Он был настоящим, а не просто служил украшением. И это, подумалось Александру, как раз являлось экстравагантной причудой. Здание Адмиралтейства простояло 150 с лишним мантикорских лет и в высоту имело чуть больше 100 этажей. Весьма скромно по меркам антигравитационной цивилизации. Но каминная труба возносилась вверх сквозь 30 с лишним этажей вентиляционных шахт. Он мог только восхищаться упрямством и настойчивостью того, кто проектировал это здание, особенно в климате, где кондиционирование воздуха требовалось в гораздо большей степени, нежели отопление. Гость хохотнул и взглянул на часы. Космос-лорд опаздывал. Неудивительно при его расписании. И Александр принялся лениво расхаживать по знакомому кабинету, изучая модели звездолетов и старинные масляные и акриловые портреты, возобновляя знакомство со старыми друзьями и подмечая новые поступления. Он восхищался деталью метровой модели КЭВ Мантикора, гордости флота, когда дверь за его спиной отворилась. При виде вошедшего адмирала флота сэра Джеймса Боуи Вебстера его обветренное лицо осветилось улыбкой. У космос-лорда был характерный вебстеровский подбородок. Вошедший хозяин кабинета тоже улыбнулся и крепко сжал ладонь Александра обеими руками. «Хэмиш, неплохо выглядишь, смотрю!» «Прости, что вытащил тебя так незадолго до дня рождения Эмили, но есть разговор». «Вот я и прибыл», — сухо произнес Александр, когда Вебстер выпустил его руку и развалился в кресле. Гость проигнорировал приглашение занять другое и пристроился на краю стола, достаточно большого, чтобы служить посадочной платформой для шаттла. «Как Эмили, как отец?» – спросил Вебстер. Его улыбка слегка померкла. Александр пожал плечами. «Настолько хорошо, насколько можно ожидать. Оба. Доктор Гагарин нашел новый метод лечения и хочет испробовать его на Эмили. А отец? Отец не очень хорошо переносит зиму, но...» Он снова пожал плечами, как человек, задевший старую рану и обнаруживший, что она по-прежнему болит. Вебстер молча кивнул. Отцу Александра, 12-му графу Белой Гавани, сравнялось почти 64 года, больше 110 земных, и он принадлежал к последнему поколению до введения пролонга. И ему осталось не так уж и много. Судьба леди Эмили Александр стала одной из величайших трагедий Мантикоры, которую Вебстер, как и все, кто знал актрису лично, и тысячи тех, кто никогда с ней не встречался, ощущал как свою собственную. Некогда признанная прима королевского драматического галатеатра, она оставалась одним из самых любимых писателей и режиссеров Мантикоры, но сцену ей пришлось оставить в результате воздушной аварии, сделавшей ее полным инвалидом. Поврежденные нервы упорно не поддавались ни пересадке, ни регенерации, и даже современная медицинская наука не могла восстановить разрушенные центры управления Мантикорой. Вебстер подавил выражение бесполезного сочувствия, которое, он знал, только вызовет у Александра чувство неловкости, и встряхнулся, посмотрев более внимательно на офицера перед ним. Хэмишу Александру исполнилось 47, чуть за 80 стандартных лет, хотя выглядел он едва ли на треть отцовского возраста, только вокруг глаз появились свежие тревожные морщинки и несколько новых белых нитей на висках. «А твой братец? Великолепный Вилли?» Хэмиш моментально просветлел, в глазах засиял неожиданный смех. «Наш благородный лорд-казначей в прекрасной форме. Шепнул мне тут пару слов. Грубо, кстати, относительно последнего проекта флотского бюджета. Он считает, что бюджет слишком завышен? Нет, он просто думает, что ему придется потратить чертову уйму времени. Уговаривает парламент его принять. Однако, полагаю, братец уже потихоньку привыкает». «Надеюсь, потому что в следующем году, вероятно, станет хуже», – вздохнул Вебстер. «Представляю. Но мне почему-то кажется, что он хотел меня видеть не ради того, чтобы узнать мнение Вилли насчет бюджета. В чем дело, Джим?» «Если честно, я хотел аккуратно прощупать Вилли с твоей помощью на тему некоторых текущих событий. Или нет, не столько Вилли, сколько правительству в целом». «Ну-ка», – прищурился Александр, – «звучит зловеще». «Может, и не зловеще, но как-то тревожно», – Вебстер взъерошил волосы неожиданным усталым жестом. «Речь идет о станции Василиск, Хэмиш». «Угу», – пробормотал Александр и вытянул ногу, любуясь носком зеркально отполированного ботинка. Василиск всегда являлся злободневным политическим вопросом, а с учетом взглядов нынешнего первого лорда Адмиралтейства, едва ли стоило удивляться, что Вебстер попытался сделать осторожную и неофициальную попытку прощупать правительство без участия гражданского начальства. «Ага», – кисло согласился зеленый адмирал. «Ты знаешь, что там происходит?» «Я слышал, там наметилось некоторое оживление», – пожал плечами Александр. «Ничего конкретного, если не считать немногих диких слухов». «В данном случае они, может быть, и не совсем дикие». Тон Вебстера заставил Александра приподнять бровь. Первый космос-лорд скривился, полез в стол и вытащил объемистую пачку почтовых дискет. «Здесь у меня, Хэмиш», – сказал он, – 14 официальных протестов от хивеницкого консула на Василиске, 16 от различных мантикорских и не принадлежащих королевству торговых картелей – и ругательные заявления от 9 капитанов хивеницких торговых судов, ссылающихся на притеснение и незаконные обыски своих кораблей. «Здесь также», – бесстрастно продолжил он, – 5 одинаковых заявлений от нехивеницких шкиперов и их жалобы на неправомерные угрозы применения силы со стороны флотского персонала». По мере оглашения списка брови Александра уползли почти под линию волос. «Похоже, там и впрямь становится весело», – пробормотал он. «Да уж». «Ну так про что все эти протесты и заявления?» «Они касаются некого командора Хонор Харрингтон». «Что?» – фыркнул Александр. «Ты имеешь в виду ту, которая накрыла Себастьяна одним бортовым?» «Ее», – подтвердил Вебстер с невольной улыбкой. Затем он помрачнел. В данный момент командир Харрингтон является исполняющим обязанности старшего офицера пикета на станции Василиск. Она что? Что во имя Господа офицер, способный провернуть такое чудо, делает на станции Василиск? Это была не моя идея, — возразил Вебстер. Ее спустили сверху после того, как Сонина детище закапризничало в ходе дальнейших маневров. А, и она решила засунуть свою ошибку под ковер, чего бы это ни стоило офицеру, который в действительности выполнил за нее всю работу? Презрение Александра было явным, и Вебстер пожал плечами. «Я знаю, что ты не любишь Соню, Хэмиш. В данном случае я тоже не в восторге от нее, но на сей раз она ни при чем. Думаю, это Яначек постарался. Ты же знаешь, как этот старый упертый...» Вебстер помедлил. «Ну, я хочу сказать, ты же знаешь, как он печется о семейных интересах». «Угу», – кивнул Александр, и Джеймс снова пожал плечами. Как бы то ни было, он выразил пожелание, а я был слишком занят, торгуясь с ним относительно нового инженерного крыла для Саганами, чтобы отказать. Ладно, но что делает командир в должности начальника пикета? Это же должен быть, по меньшей мере, капитан. Согласен. Вебстер поднял спинку кресла обратно. Что тебе известно о Павле Юнге? «О ком?» – Александр прищурился, явно с трудом припоминая. «Ты имеешь в виду наследника Северной пещеры?» «Его?» «Немного. И это немногое мне не нравится». «А что?» «А то, что де юре именно капитан лорд Павел Юнг является начальником пикета на Василиске. К сожалению, его кораблю понадобилось срочное переоборудование, и он счел предстоящий ремонт слишком сложным, чтобы доверить его старшему помощнику. Так что он привел его домой сам, оставив на посту Харрингтон с единственным легким крейсером». Александр уставился на него округлившимися глазами, и под его изумленным недоверчивым взглядом Вебстер покраснел. «Джим, я знаю тебя чертову прорву лет», – вымолвил наконец Александр. «Поэтому, надеюсь, ты скажешь мне, почему не уволил его немедленно?» «Политика», – вздохнул Вебстер. «Тебе ли не знать. Поэтому мне и необходимо выяснить твое мнение о возможной реакции правительства. Господи, Хэмиш, проклятые хавениты жаждут крови. Полдюжины картелей во главе с Гауптманом сходят с ума. Графиня марится, готовится драться против бюджета флота зубами и когтями. А чертовы новые люди у нее в кармане. Ты же знаешь, какой тяжелый танк представляет собой Северная пещера в политическом раскладе. Все, что я мог сделать, так это спихнуть Юнга с глаз подальше. Думаешь, герцог скажет мне спасибо, если я в такое время раздразню ассоциацию консерваторов, отстранив от должности ненаглядно испорченное чадо первого заместителя, самого барона Высокого Хребта? Нет, вероятно, нет, согласился Александр, подумав, но признание оставило кислый привкус. Большинство мантикорских аристократов чтили традицию службы на благо общества, подпитываемую чувством долга. Те, кто не разделял этих взглядов, относились к самым эгоистичным и невыносимым экземплярам в известной вселенной. Своим прибежищем они избрали ассоциацию консерваторов барона Высокого Хребта Мишеля Жанвье. Ассоциация открыто исповедовала восстановление исторического баланса власти, созданного нашими основателями, между дворянством и нахальными плебеями. Упомянутого баланса, как Александр прекрасно знал, никогда не существовало, иначе как в их личных мечтах. Он с минуту размышлял, а затем нахмурился. «И каков этот Юнг?» «Надменный, хорош собой, некомпетентен, нестерпимый хам», – отчеканил Вебстер. «Достойный отпрыск клана Северной пещеры». «В это я могу поверить, коль скоро он спихнул свои обязанности на младшего по званию и, задрав хвост, умчался обратно к цивилизации». «Гаже, Хэмиш, гораздо гаже!» Александр заломил и вторую бровь, и Вебстер расстроенно махнул рукой. «Если не ошибаюсь, он умышленно подставил Харрингтон, назначив ее исполнять свои обязанности». «А почему ты так думаешь?» «Они на ножах еще с Академией. Подробности я не знаю. Комендантом тогда была Хартли. А ты в курсе, как трудно вытянуть из нее хоть что-нибудь? Но Юнг схлопотал официальный выговор за недостойное поведение. Он обращается с женщинами, словно большой кадьяк с беовульфовским бизоном. В точности, как его отец и оба братца. И явно не понимает отказов. Я имею в виду физически». «Ты хочешь сказать, он?» Александр даже привстал со стола, причем выражение его лица сделалось грозным. Но Вебстер перебил его ухмылкой. «Думаю, он пытался, но Харрингтон родом со Сфинкса». Александр, понимающе кивнул. «И на старших курсах заняла второе место по рукопашному бою. Насколько я могу себе представить, он, может, и начал, но закончила явно она». Его улыбка погасла. «Вот Юнг и навалил на нее станцию, надеясь выставить дурой». «Понятно. А о чем все эти протесты?» «Похоже, никто не сказал командору, что станция Василиск – это такое место, куда мы посылаем наших дураков и бездельников. Может быть, у нее и остался всего один корабль, но она действительно обеспечивает соблюдение торгового уложения в своем узле. И если бы только это...» За последние 3 недели Харрингтон, разместив в ближайшем космосе разведывательные зонды на несколько сот миллионов долларов, охватила всю внутреннюю часть системы, установила контроль флота за космическим движением вокруг Медузы и переняла таможенные функции у АЗа. И вообще, здорово там все перетряхнуло. Адмирал Уорнер сказал мне по секрету, что Юнг разочаровался в радостях цивилизации и пытается ускорить ремонтные работы. Видимо, хочет вернуться и остановить командора. Думаю, он боится, что создал чудовище, которое может пожрать его самого. Даже протекция не спасет. К сожалению, в данный момент Юнгов колдун стоит у ребят Уорнера на Гефесте, вскрытый и распотрошенный, как использованная консервная банка. Я не уверен, но у меня сложилось отчетливое ощущение, что Уорнер сознательно тянет резину с переоборудованием просто ради удовольствия наблюдать, как Юнг корежится. А тот не может оставить корабль без уважительной причины. Так что он сидит и не рыпается». «Боже правый», – тихо произнес Александр. «Ты хочешь мне сказать, что у нас на Василиске наконец-то появился старший офицер, выполняющий свою работу?» «Замечательно». «Да, она выполняет свою работу, и, насколько я могу судить, чертовски хорошо. Но об этом-то», – Вебстер помахал дисками, – «и речь во всех жалобах. У нее разбросаны бригады по всей системе, а с парнем, которого она поставила разбираться с инспекцией на терминале, и вовсе тяжелый случай. Он вколачивает торговое уложение в глотку каждому, слово в слово, с указанием параграфов и пунктов. Полагаю, не обошлось без четких указаний Харрингтон». «Конечно, хевениты взвыли. Но этот маньяк потрошит и наши корабли. Раньше все торговые дома королевства проходили через Василиск практически без досмотра. Но теперь они вне себя. Но и самое худшее. Помнишь слухи о контрабанде через Медузу?» Александр кивнул, и Вебстер кисло улыбнулся. На нынешний момент харрингтоновские группы орбитальной проверки захватили контрабанды больше, чем на $900 миллионов и посланы образцы на экспертизу. В ходе инспекций они поймали за шкирку картель Гауптмана на попытке протащить через «Медузу» шкурки большого кадьяка и официально заявили об этом. Командор захватила грузовик в 4,5 миллиона тонн, зафрахтованный Гауптманом, Мандрагон, и арестовала его. Боже! Александр, представив себе, какую кашу заварила неведомая ему Харрингтон, прижал руку к ребрам, тщетно пытаясь унять смех. «Тебе смешно», – проворчал Вебстер. «А ко мне тут ворвался Клаус Гауптман собственной персоной и клялся всем святым, что его люди чисты, как первый снег, и что во всем виноват хозяин Мандрагона». И что Харрингтон тормозит его другие законные грузы. Он требует ее головы, а хивениты изъявляют готовность наточить ему топор. То, что происходит с их транзитом через сеть, само по себе достаточно плохо. Но тебе же известна их официальная позиция относительно наших притязаний на «Медузу». Их консул буквально грыжу наорал насчет ее заведомо незаконных обысков законных торговых судов в ходе их законной торговли с независимой планетой. Налицо все признаки первоклассного дипломатического скандала, и положение лучше не становится. «Да трахал я хивенитов!» — рыкнул Александр. — Да в задницу Гауптмана! Как я понимаю, она выполняет именно то, что полагалось сделать уже много лет. Джим! — Да? И ты думаешь, сэр Эдвард Яначек разделяет твои взгляды? — Нет, но это не повод отыгрываться на Харрингтон. Проклятие! Из того, что ты говоришь, следует, что Юнг самым подлым образом пытался воткнуть ей нож в спину. Хочешь ему помочь? «Ты же прекрасно знаешь, что нет». Вебстер снова запустил руки в волосы. «Черт, Хэмиш, на бесстрашном служит мой внучатый племянник. Если я отзову Харрингтон, я преподам ему совершенно неправильный урок выполнения офицерских обязанностей. В подобном случае любой флотский офицер придет к такому же выводу». «Именно». «Черт подери!» – вздохнул Вебстер. «Я первый космос-лорд. Не моя забота решать судьбу какого-то командора». Александр нахмурился и вернулся к изучению носков своих ботинок. А Вебстер еще больше опустил спинку кресла. Он знал это выражение лица. «Послушай, Джим», – произнес наконец адмирал Александр. «Знаю, я младше тебя, но мне кажется, мы должны благодарить эту Харрингтон, а не наказывать ее. Впервые у нас на Василийске офицер, который готов вкалывать. И мне это нравится. Мне это нравится гораздо больше, чем то, что там было до этого. И тебе ведь тоже. Хорошо, она поднимет волну и кое-кого выведет из себя. Прекрасно, пусть». Даже Яначек не может изменить миссию флота на Василиске. И слава богу, а то он давно уже убрал бы нас оттуда. Но если мы собираемся приказывать ей, что делать, мы не вправе выбивать почву у нее же из-под ног в тот момент, когда она начинает это делать. Он сделал паузу. «Ты мне много рассказывал про тех, кто на нее жалуется. Но что говорят люди с Василиска?» «Мишель Рено из команды АКС просто в восторге. Я получил от него 2 или 3 блестящих рапорта о деятельности лейтенанта Веницелоса, откомандированного с крейсера. Заметь, если хотя бы половина того, что говорят хивениты, правда, Веницелос должно быть своего рода псих. Но Рено он нравится. Эстель Мацука, похоже, убеждена, что Харрингтон может, не замочив ног, перейти залив и зона. На предыдущих старших офицеров пикета она даже жаловаться перестала, настолько они ей освинели. А теперь, Теперь я получаю письмо с благодарностями за наше отменное сотрудничество. Ну, по-моему, все ясно, не так ли? Стало быть, ты думаешь, что мне просто не следует вмешиваться? Ты совершенно прав. Василиск столько лет был позором флота. Наконец нашелся хоть кто-то, способный действовать. Такое событие можно назвать переосмыслением проблемы в целом. «Ну а что, думаешь, пора?» Голос Вебстера звучал встревоженно, и Александр пожал плечами. «Если хочешь, я прощупаю Вилли на этот счет и передам тебе. Думаю, Кромарти сказал бы «да». Мы годами выплясывали вокруг вопроса из-за политической ситуации, а проблема только усугублялась. Не сомневаюсь, консерваторы примутся стенать и плакать, равно как и либералы, но им не победить». Консерваторы не смогут сохранить любезную их сердцу безопасную изоляцию, если мы не вцепимся в терминал обеими руками, а либералы не смогут защитить медузиан от инопланетной заразы без нашего контроля над транспортным сообщением между космосом и планетой. Впервые у нас на Василиске офицер, которому хватает духу привлечь их внимание к вопросу, и если они попытаются что-нибудь с этим сделать... Палата общин их остановит намертво. Я говорю, пусть. И думаю, Вилли скажет то же самое. Надеюсь, ты прав. Вебстер встал и смахнул диски обратно в ящик стола. Затем хлопнул Александра по плечу. Я искренне надеюсь, что ты прав, Хэмиш. Поскольку вне зависимости от политики, ты блюдешь интересы службы. Он взглянул на стенной таймер и улыбнулся. «Смотрю, время к обеду. Присоединишься ко мне в адмиральской столовой. Думаю, пара-тройка стекляшек чего покрепче отвлечет нас от забот о судьбах мира».